Звонок. Этот телефон на скамейке я воспринял как подарок судьбы. Знаете, постоянно хочется что-нибудь украсть. А ведь не знаешь, с какого конца взяться. А, когда-то я знал. Поживешь несколько лет нашей жизнью, и муки совести испарятся сами собой. Бесследно. Потому что украсть – это прекрасно. Сразу разбогатеть. Отдохнуть от нужды, порадоваться хоть жизни. А что может украсть простой человек, кроме пропитания с помойки, как собака, ей-богу? Я часто думал, как я краду телефон. Он маленький, всем нужный, бывают дорогие, его красть удобно. Но я же не карманник, не умею я. А так бы принес его к барсуку, уж рублей 500 он бы точно дал. А если новый, дорогой айфон? Человек должен мечтать. Пока он мечтает, не все потеряно. И вот я иду и вижу на скамейке телефон. Скамейка зеленая, деревянная, ну, из этих таких длинных брусочков со щелями между ними. И как хорошо, думаю, что он в щель не провалился. Я бы его там внизу-то на бурой земле мог не заметить. Он и сам такой буровато-сероватый. Цапнул я его, не останавливаясь, опустил в карман и иду спокойно дальше, на всякий случай. Если хозяин заметит пропажу и вернется, как раз сейчас в поисках, я иду. Но это удача, это удачный день. Я отошел, перестраховываясь, кварталов 6, наверное, свернул пару раз, как шпион, но самому смешно. А сам его в кармане щупал, гладенький, ладненькая раскладушечка такая. Ну, не новая, значит, модель, а и хрен с ней. Дареному коню в зубы не смотрит. А может, его не бурсуку отдать, спруту кровопийцы, а с ментом поговорить? Он часто там со своими бывшими трется. Может, лучше продаст? Нет, они так отбирают, когда кого заметут. Ну, для спокойствия зашел я под навес к мусорным бакам туда. Там вещь в руках вопросов не вызывает. Помойка, она помойка есть. И стал его глядеть. Самсунг, небогатый. Ну, раскрыл, светится. Нажал клавишу, красную трубочку, кнопку отбоя, так понимаю. Он телебомкнул приятно. Уютно так, дружески, будто знакомимся. Нажал зеленую трубочку, вызова. Номера засветились, циферки. Я не выдержал, набрал первые попавшиеся 6 цифр, начиная с тройки, как у нас большинство номеров начинается. Там гудки и мощный голос, мужской, это такой густой, с металлом. «Слушаю!» – короткая пауза. «Говорите!» «Проверка связи, говорю». И отключился. И вот иду я в прекрасном настроении. Погода неплохая, можно и погулять, но ноги сами несут к барсуку. Ладно, 500 не 500, но уж меньше 300 всяко дать не может. А это уже кое-что. Куплю четвертинку магазинной водки, свежий батон, пару охотничьих колбасок, сигареты с фильтром. Еще куплю на рынке новые трусы и носки. Еще не забыть купить бульонных кубиков. Они дешевые, кипятком с огня разведешь и заливаешь этим огненным бульоном любой накрошенный харч. Получается вкусный, сытный, отличный такой суп. И тут в кармане тихонько, мило так, блям-ля-ля-лям, телефончик мой звонит. Иду и думаю, брать, не брать. Но срабатывает какой-то рефлекс, не то любопытство, не то подчинение, и ты берешь трубку. Остановился, раскрыл телефончик свой, и вылетает из меня неожиданно. Я 100 лет забыл себя таким, будто в кожаном кресле сижу в директорском кабинете и уверенно так жестко говорю: «Да!» А там женский голос, ровный, негромкий, немолодой, такой немного усталый, немного грустный, добрый такой, произносит: «Ну, здравствуй, сынок. Я хочу сказать, что, извините, вы ошиблись номером, но не могу я ничего сказать, потому что это мамин голос. Я в суеверном ужасе, в облачном его накате произношу, грубовато так соображать еще пытаюсь. Простите, вы кому звоните?» А мамин голос, точно же мамин, тихо, с грустью недоумевает: Я тебе звоню, сынок. Ты что, не узнал меня? Узнал, говорю. А сознание у меня отплыло и висит в стороне от головы, как прозрачный туман. Как ты себя чувствуешь, сынок? Спрашивает мама. А я весь окаменел. Я не знаю, что думать и что происходит. Потому что мама умерла уже давно на зоне, одна, в лагерной больничке, никому не нужная, перестав принимать лекарства, потому что не хотела больше жить. Кончились силы бороться. Надежда кончилась, что доживет до освобождения. И поняла, что меня больше никогда не увидит. И я не был на ее похоронах. И не видел, как ее опускают в землю. И не знаю, где ее могила. И даже во сне все эти годы видел ее только два раза. И я живу с этим. И умру с этим. И несу свой смертный грех. И искупить его нельзя. Но я не верю в мистику. И сейчас мне страшно. Я боюсь с ней разговаривать. Оттуда не звонят. Я не знаю, что думать, пытаясь из подлого, позорного, презренного самосохранения цепляться за ошибку, совпадение, случайность. «Вы откуда звоните?» – спросил я, постыдно сознавая себя негодяем и предателем за это вы, и ужасаясь невозможности сказать «ты». «Я звоню из дома», — с легким недоумением ответила мама, чуть помедлив. «А почему ты спрашиваешь?» «Ты не ответил, как ты себя чувствуешь. У тебя все в порядке?» «Вы кому звоните?» — спросил я, конченый подлец, негодяй без чести и совести, последняя тварь, отказывающаяся признавать родную мать, которая ради него преодолела законы мира и границу бытия. «Я звоню своему сыну Женечке», — послушно ответила мама. В ее замедленности и недоумении была усталость и затрудненность мысли, и старание сохранить логику. Я не выдержал. Казнясь безмерно гнусной трусостью своего непоправимого поступка, я нажал отбой. Разговор прервался. Я быстро в возбуждении чувств пошел с этого места. Суеверный трепет, как дождь из хрустальных иголок, звенел вокруг меня. На ходу я сдвинул пальцем заднюю крышечку, извлек батарейку и выбросил крышечку и батарейку подальше в разные стороны. Шагов через сотню я раскрыл телефон, разломил на две половины и тоже кинул сильно налево и направо. И спасаясь в движении несколько или много, не знаю, минут, я остановился, сел на асфальт межгородского пейзажа и закурил. Кошмар запустил тонкие ледяные когти в мозг, и мир распался на странные и разрозненные узоры. И постепенно из этих узоров сложилась картина странного и незнакомого города, хотя он угадывался как нечто, накладывающееся на мое воображение. Будто мне этот город когда-то снился, и вот сейчас я знакомлюсь со своим сном. Бред, короче. В этом городе, созданном моим сном, шли одетые в куртки и плащи люди, ехали автомобили, стояли бело-серые и коричневые кирпичные дома, сверху было небо из тонких слоистых туч, с дымно такими голубыми просветами. Куда бы я ни поворачивал, везде было одно и то же. Но я двигался в определенном направлении, потому что знал, что мне полагалось туда идти. Некоторые люди, которые мне встречались, смотрели на меня внимательно, хотя и кратко. А один из этих людей, который показался мне чем-то похожим на меня самого, громко поздоровался со мной. Я ответил ему такими самыми словами. Он посмотрел на меня непонятно, и я пошел дальше. Он меня догнал и сказал: Надо поговорить, ты чего? Куда-то повел, и мы сели на какие-то камни. Вернее, бетонные блоки. И он сказал: ты чего, пирамида, обдолбался? Я понял, что пирамида – это я, а обдолбался не в порядке с головой. Еще я понял, что мы знакомы. Но я его абсолютно не помнил, хотя казалось, что я его раньше видел. Мы о чем-то говорили, но смысла я не понимал. Потом он меня повел, а я знал, что мне надо с ним идти, хотя не знал, зачем. Мы пришли в помещение. Там были еще люди, и все меня приветствовали. И дали выпить. И сказали, ему надо побольше. Я понял, что очень хочу этого, и выпил. Было противно, но эту противность следовало преодолеть. И тогда сделалось очень приятно. В грудь провалился холодный снаружи и горячий внутри шарик, и в желудке закачался поплавок. Мощная теплая волна ударила накатом изнутри, я перестал видеть, а потом увидел ребят. Они сидели и смотрели на меня. Горел маленький костерочек на цементном полу, глаза блестели на щербатых рожах. «Оклемался?» – прохрипел Федя, закашлялся и харкнул в сторону. «Ты чего курил?» – спросил Синяк. «Вы будьте осторожнее, не мальчик уже», – укорил Седой. Я попросил выпить еще, мне налили, преодолевая известную жадность и гордясь щедростью к друзьям. Я выпил, Федя дал закурить целую, я затянулся, понял и сказал: ничего не было. «В смысле? Чего, ничего?» Я сидел у стены. Я оперся спиной о стену. Мне было очень удобно и тепло. Алена дала мне кружку с горячим чаем. Алена тоже была здесь. Я пил горячий чай и курил. Было очень хорошо. «Ну ты вообще сегодня», — сказала Алена. «Ты чего пил, ты вообще помнишь? Дурак, что ли?» «Оставь его», — сказал Федя. Я не помнил. Я ничего не помнил. Вернее, не так. Я все помнил, но все это было неправда, потому что ничего не было. Я думал, как им объяснить, а то обидятся, что я разговаривать не хочу. Я узнал сегодня довольно страшную, но одновременно успокоительную вещь, что у меня ничего не было. Я все это себе придумал, намечтал. Мечты о прошлом люди и называют воспоминаниями. Ну, типа все старики были герои, все старухи – красавицы. Когда человек никто, ему нужно сознавать себя кем-то, чтобы он вообще мог существовать, держаться на поверхности жизни, иначе букашка утонет. И чтобы не утонуть, букашка строит под собой, под поверхностью воды, никому не видное основание. Это основание – ее букашкина, биография, ее подвиги и свершения. Ее любовь и ненависть – такой огромный комок из разных дел и человеческих отношений. И под тонкой чертой, отделяющей видимое настоящее от невидимого прошлого, можно навертеть себе огромный поплавок и опираться на него всеми своими тонкими лапками, чтобы держаться в настоящем и не погрузиться в забвение с головой. То есть, я все помнил, но я не помнил, это все было на самом деле, или все мое прошлое, лишь созданный услужливым подсознанием мираж, брошенный страдающему и тонущему сознанию, как спасательный круг. Аберрация памяти. Слышал я такое не совсем понятное выражение, но медицинский факт. Тогда оказалось, что я плачу. Я плачу о том, что я никогда не был богатым, не был владельцем процветающей фирмы, не угощал устрицами звезд в дорогих кабаках. Плачу о том, что не было никакой сладостной юности с бесчисленными женщинами, страстными и бесстыжими. Мое время плакать пришло. Не было школы, не было армии, не было молодости и здоровья, и коробок с деньгами тоже не было. И остались только печальные мужские голоса, вдохновенно и стройно поющие о том, что жизнь моя, или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Не было коня, не было гулкой рани, не было с весенних яблонь дыма, ничего не было, а значит, и плакать не почему. Но мама-то была, уж без этого быть не может, без этого невозможно. И теперь я никогда не узнаю, правда ли, что она мне звонила. Если бы я не сломал и выбросил телефон, можно было позвонить обратно на номер и узнать, кто там был. Но я боялся, я очень боялся. Грех мой, вина моя, боль моя боялась, что это окажется правдой. Страшно говорить с тем светом. Нет, нет, потому я и не стал звонить, отрезал себе пути, что не хотел узнать про ошибку, что хотел я думать, что это мама моя оттуда, из-за последней черты, где мы когда-нибудь встретимся, позвонила мне, чтобы услышать мой голос и спросить, как я живу и как себя чувствую. Я предал ее, из страха я не стал с ней говорить, и тогда я предал всю свою жизнь, которую она мне подарила, и моя жизнь исчезла. Из страха перед самым дорогим в жизни я бросил трубку, и жизнь исчезла. Не стало ее, потому что не было. И остался я, бомж посреди пустыни. Сзади ничего, а впереди тем более. Как ты это объяснишь? Кому ты это объяснишь? Таким же бомжам, как ты сам? И нахрена им такое знание? Пускай проспится, сказал Седой, накрывая его куском шерстяного одеяла. Не в себе парень сегодня. Это с каждым бывает, подтвердил Синяк. А Федя вздохнул, икнул, рыгнул и сплюнул. А нефиг свистеть, как он был миллионером и драл всех подряд, что еще приплачивали. Все мужики фантазируют, заступил Солёна. А он безвредный. И добрый, кстати. Все добрые, пока спят зубами к стенке.